Алена распевает песни вместе с Евсеем и детьми, собирает мяту, а к вечеру возвращаются они домой. В избе запахло поле, они набросали в ней свежей травы, стены украсили ветками берез и лип. Евсею сейчас показалось, Алена вот здесь, рядом. Густокарие глаза, алые губы, ярко-желтые волосы. У нее быстрая походка, проворные, не знающие покоя руки. Да, все уходит, но не все забывается. Она не побоялась, вопреки родительской воле, пойти за него, бедняка.